Свару. Инвазивная черная ГУ и искусственный интеллект – самая большая угроза планете Земля, Плеяды. Предисловие. Свару 9. Во всех моих посланиях есть постоянство, и это постоянство – желание расширить ваши возможности. Чтобы вы вновь увидели свою собственную внутреннюю силу, творческую силу. Напомнить вам, что именно вы создали всю вашу реальность, и что нет никаких жертв. Ваши мысли и ваше воображение являются основой всего существующего. Воображение очень дискредитируется там, на Земле, как пустая фантазия. И фантазия отбрасывается как что-то безответственное и детское. Но и то, и другое является основой для создания реальности, потому что все существующее когда-то было воображаемой идеей и фантазией. В этом мире, где вам кажется, что все против вас, полно заговоров на высшем уровне и полно коррумпированных правительств, легко впасть в менталитет жертвы и считать, что вы не имеете власти над всем, что происходит. В действительности все исходит от вас, вы являетесь творцами как коллективно, так и индивидуально. Вы находитесь в плотной среде или плане существования. Это означает, что вещам требуется некоторое время, чтобы проявиться. Изменения происходят в замедленном темпе по сравнению со скоростью проявления в других планах существования. Примером этого является мир снов, где ваши мысли, страхи, желания и неуверенность проявляются перед вами в виде сновидений. Пока вы спите, вы находитесь на другом, более тонком плане существования, где все проявляется мгновенно. Все, что там находится, все, что с вами там происходит, это прямое зеркало вас самих. Сны – это не что-то несуществующее, это реальность, которую вы переживаете на другом, более тонком и быстром плане. Мир, в котором вы находитесь в 3D, который вы называете реальностью, также является сном. И является результатом того же процесса создания реальности, который вы испытываете в мире снов. Только здесь все происходит не так быстро из-за более высокой плотности, потому что здесь все тестообразно, и любое движение требует труда и большого терпения. Эта медлительность, как следствие, создает иллюзию линейности событий во времени, когда одна вещь уступает место другой в рамках того, что можно было бы назвать логикой линейных причинно-следственных связей. Но в конце концов, это просто сон. Чем выше плотность, тем легче она и тем быстрее проявляются вещи, чем ниже плотность, тем медленнее проявление, это индивидуальный опыт, так как времени не существует. Как я вам уже говорила и пыталась подробно объяснить в предыдущих работах, единственное, что существует, это вы сами. Не существует внешнего мира, как отдельной от вас реальности. Это ваше восприятие и интерпретация, которую каждый из вас придает вещам, формирующим вашу личную и коллективную реальность, то, что вы воспринимаете как внешнюю реальность. Реальность, жертвами которой вы потом чувствуете себя. Ваше восприятие и интерпретация, которую вы даете событиям и объектам, которые вы воспринимаете как внешнее по отношению к себе. В значительной степени управляются другими сущностями, которые заботятся только о своих интересах за ваш счет. Но причина, по которой эти сущности манипулируют вами, заключается в том, что вы им нужны, потому что вы – творцы, а они – нет. Итак, то, что вы думаете, во что вы верите и что вы чувствуете, как я уже говорила, является внешней реальностью, как коллективной, так и индивидуальной, особенно индивидуальной. Учитывая все вышесказанное, я хочу сказать вам, напомнить вам о том, что у вас есть вся власть прекратить все, что вам не нравится, и прекратить все, с чем вы не согласны. То, что, как вы знаете, причиняет вам боль и что лишает вас качества жизни. Чем бы это ни было. Прежде всего, вы должны знать огромную силу слова «нет». Я знаю, что люди испытывают определенное неприятие в отношении этого слова, потому что они хотят угождать другим людям только для того, чтобы чувствовать себя принятыми ими, потому что в глубине души они жаждут всегда чувствовать себя любимыми. Когда человек ясно осознает и выработает убежденность следовать тому, что он считает правильным, «нет» обладает огромной силой против всех видов сущностей и обстоятельств, которые могут выступить против него. Если вы боитесь чего-то, что может произойти, или даже если это уже происходит, без страха и со всей своей внутренней силой, скажите «нет», Я не принимаю, чтобы это случилось со мной. Я не хочу этого. Все внутри этой матрицы будет всячески настаивать на том, чтобы заставить вас принять то, чего вы не хотите или не желаете, заставить вас принять то, что может произойти или происходит с вами как неизбежное, но это не так. И больше всего они используют манипуляцию через страх. Матрица постоянно испытывает вас на прочность, подбрасывая вам неприятности. Сказанное «нет» с достаточной силой и убежденностью останавливает все, потому что иначе это противоречило бы универсальным законам свободы воли и потому что игра матрицы ваша и для вас, чтобы генерировать опыт для вас. Менталитет жертвы преобладает только в среде, где человек не несет за себя ответственность. За себя, за свои мысли, за свои ценности и за свои поступки. Тот факт, что вы игнорируете негативные цели и планы, даже если они не находятся в фокусе вашего внимания, создающего вашу реальность, они все равно влияют на вас. Потому что все связаны негласными, бессознательными, а также дородовыми соглашениями, которые делают вас уязвимыми и восприимчивыми ко многим негативным планам. И продолжать оставаться в неведении и думать, что если я этого не вижу, то это не существует в моей реальности, это скорее поведение страуса. Осознав происходящее и твердо решив, что вы не хотите этого в своей реальности, согласно универсальным законам свободы воли, вы сможете деактивировать эти соглашения. Для того, чтобы полностью понять эту следующую тему, необходимо изучить предыдущие темы о фальшивости человеческой науки и о биологии. Биология 4. Планета – это сложный живой организм с сознанием и движением. Это не инертная порода, подчиняющаяся чисто физическим факторам или физике, как вам это говорят в общественно принятой науке. Все планеты – это существа с развитым сознанием. Вы можете общаться с ними, вы можете, так или иначе, разговаривать с ними. Как и все сложные существа, обладающие высокоразвитым сознанием, они имеют свои энергетические модели и функции, которые питают их внутренние системы, а также обладают многомерной природой, то есть они присутствуют на нескольких экзистенциальных планах. Некоторые из жизненно важных систем планеты представляют собой водные течения, такие как реки и океанские течения, но у нее также есть другие внутренние системы, не только подземные реки, но и другие субстанции, такие как магма и нефть. Об этой последней мы поговорим позже. Нефть, или как ее еще называют, сырая нефть, не является веществом, состоящим из отложений органического происхождения, накопленных за миллионы лет, то есть невозобновляемым ископаемым веществом, как ее еще называют. Это еще одна великая ложь, которую Каббала говорит человечеству, чтобы продолжать эксплуатировать его. Она не является дефицитной и самовозобновляется за счет внутренних процессов планеты. Нефть является углеводородом в том смысле, что состоит в основном из атомов водорода и углерода, но не имеет строго органического происхождения. Это жидкий минерал, который вырабатывается землей в процессе химической трансмутации. Этот процесс основан на постепенном накоплении магнитных скалярных свойств, то есть присутствующих одновременно в нескольких экзистенциальных планах, планах существования в базовой среде, которой является вода, в основном морская вода. Вода самоионизируется, когда она движется со скоростью более 200 метров в секунду и когда она подвергается действию давления свыше 1100 бар, или единиц барометра. Или 15954 PSI, она начинает трансформировать свои свойства как вода, теряя из своего состава кислород и заменяя его на атомы углерода, присутствующие в земной коре, которые соединяются с ионизированным водородом. То же движение – внутриземные электромагнитные вихри магмы и самый черный ГУ обеспечивают основу энергетического потока для трансмутации. Вода теряет свой водородно-кислородный состав, отбрасывая кислородный компонент и обменивая его на углерод, который присутствует везде и в избытке, соединяя его с водородом, образуя новые трансмутированные молекулы, дающие начало углеводороду. Если этот процесс будет продолжаться и дальше, то углеводород будет концентрироваться, становясь черным, и эффекты скалярной трансмутации начнут формировать кристаллы нефти, а в их геометрическом центре начнет образовываться антиматерия. В результате появляется черная ГУ. Этот процесс также включает в себя другие многомерные энергетические скалярные аспекты с участием сознания, которые влияют на процесс, и потому человеческая наука не понимает и не принимает этот процесс. Эти скалярные процессы снова подчиняются тороидальной сакральной геометрии, основанной на числах 1, 2, 4, 8, 7, 5 и 3, 6, 9, как описано в механике проявления. Однако это также можно описать гораздо проще. В тот день, когда наука начнет изучать нефизические явления, за десятилетия будет достигнут больший прогресс, чем за все другие столетия своего существования. Никола Тесла. Используя более простые слова, можно сказать, что происходит следующий процесс. Вода находится под большим давлением на морском дне из-за простого накопления собственного веса. Эта вода не содержится там, как в герметичном контейнере. Вода просачивается под высоким давлением через все разломы. Трещины и разделения между плитами недр на дне моря, особенно в самых глубоких точках океана, где происходит разделение основных тектонических плит. Вода под давлением проникает между внутриземными слоями, заполняя все свободное пространство, часто вытесняя другие вещества под давлением. Затем эта же вода действует как смазка, облегчая движение больших, маленьких и мелких плит, поскольку они постоянно смещаются и перемещаются изо дня в день. Когда плиты движутся, они сжимают и перемещают воду через трещины под высоким давлением и со скоростью, подобно жидкости в шприце. Вода подвергается там огромному давлению, гораздо большему, чем на морском дне. Речь идет о давлении свыше 20 тысяч фунтов на квадратный дюйм, 20 тысяч сай. При таком давлении скорость ее движения огромна и превышает 500 метров в секунду. При такой скорости и под таким давлением вода теряет свои свойства, практически закипая и не имея возможности расширяться из-за гигантского давления. Водород в воде отделяется от кислорода с выделением огромного количества тепла. Избыток водорода, отделяющегося от кислорода, химически соединяется с углеродом, который почти вездесущ и имеет свойство прилипать практически ко всему. Уже в отдельном виде молекул водорода образуется в два раза больше, чем молекул кислорода. Высвобождению углерода и его химическому слиянию с водородом способствуют высокие температуры и давление, образуя углеводороды, такие как нефть, а также вторичные продукты, такие как природный газ, метан и этан. Здесь общепринятая наука говорит, что углерод обеспечивается органическими элементами, поступающими в результате естественного разложения живых существ, название ископаемое топливо. Но в таких количествах и на таких глубинах, более 10 тысяч метров в глубину, это совершенно не соответствует действительности, поскольку углерод присутствует в больших количествах в минеральной форме в земной коре. И почти на всех планетах, являясь их самым распространенным элементом. Нефть образуется из воды, в основном морской, в сочетании с углеродом, присутствующим в земной или планетарной коре. Она неисчерпаема. Нефтеносная мантия или полость, содержащая нефть, может быть временно опустошена, чтобы вскоре снова заполниться естественным образом. Когда нефть подвергается еще большему давлению между тектоническими плитами и под ними, она становится более концентрированной, становясь черной и образуя кристаллы углерода, в которых заключены молекулы тяжелых металлов, которые также отчасти являются продуктом огромного давления и высокой температуры в этих местах, формируя то, что мы знаем как черная гу. Эти кристаллы углерода сохраняют чистоту того места, где они были созданы, и в сочетании с тяжелыми металлами обладают сильными магнитными свойствами. Движение концентрированной нефти или черной гу, вызванное сдвигом тектонических плит, происходит по трещинам в недрах. Обладая сильными магнитными свойствами и присутствуя в больших количествах, они образуют магнитную динамику, известную как лей-линии планеты, силовые линии. Под огромным давлением внутри, между и под тектоническими плитами, ионизированная вода, преобразованная в углеводород или нефть, будет кристаллизоваться из-за высокой концентрации углерода. Образуя другой вид нефти или родственный углеводород, называемый черной гу, которая по сути является жидкой кристаллизованной нефтью с высоким содержанием тяжелых металлов, особенно золота и иридия. Что касается типа золота, то оно присутствует в двух формах – обычное золото и одноатомное золото. В ядре каждого кристалла содержатся частицы антивещества. Это антивещество происходит из обратимого атомного и субатомного состава тяжелых металлов, присутствующих в черной ГУ, и является результатом энергетической трансмутации проявления, производимой из других планов существования. Итак, черная ГУ имеет скалярный состав. И моноатомное золото также является антивеществом с точки зрения его субатомного состава, поскольку оно также является результатом многомерной трансмутации скалярной природы, то есть это результат электромагнитного взаимодействия и суперпозиции на основе математических фракталов сакральной геометрии, наложенных с высших планов на трехмерный план существования с использованием тороидальной энерго-математической механики, описанной в моей предыдущей статье «Механика манифестации». Энергомагнитная природа антивещества черной ГУ также придает ему сверхпроводящие свойства при комнатной температуре и, будучи заключенным в углеводородные кристаллы. Ее взаимодействие с нормальной материей очень ограничено, но все же присутствует, поэтому можно сказать, что антивещество, присутствующее в ней, в некоторой степени стабильно. Кроме того, частицы антиматерии все еще находятся в состоянии трансмутации, поэтому они не полностью находятся в трехмерном измерении Земли. Это частично предотвращает их экстремальные реакции при взаимодействии с обычной материей. Это материя, которая, можно сказать, находится в полуэфирном состоянии, поэтому она не образует химических связей с другими элементами. Здесь следует помнить, что сверхпроводящий материал – это материал, который не оказывает никакого сопротивления прохождению электрического тока. В случае с черной ГУ элементами в ее химическом составе, которые придают ей эту характеристику, являются золото, ее антизолото, моноатомное золото и высокое содержание иридия, особенно во вторгшейся негативной черной ГУ. Черная ГУ имеет большой магнитный заряд, непропорциональный размеру ее частиц, потому что она исходит от антиматерии внутри ее кристаллов. И магнитные заряды всех частиц складываются друг с другом за счет обмена электронами в скалярной форме с очень высокой плотностью. А состав ее кристаллов с тяжелыми металлами позволяет ей нести количество информации в виде частот, как это делают все фрактальные кристаллы. Она находится глубоко под землей, обычно ниже нормальных нефтяных пластов. И благодаря тем же процессам движения между тектоническими плитами она движется в высокоскоростных глубинных потоках с высоким давлением или подземных реках, в среднем на глубине 10 километров или даже ниже. Обратите внимание, что это та самая глубина, на которой произошло большинство землетрясений последних нескольких лет, вызванных искусственно. Обладая в высокой степени магнитными свойствами высокоэнергетических скалярных межпространственных диапазонах, то есть присутствуя сразу в нескольких экзистенциальных планах. Движение черной ГУ под землей создает планетарную магнитную динамику, организованную в геометрические фракталы, поскольку все взаимосвязано по всему земному шару. Это основа и причина существования линий планеты. Черная ГУ также содержит в своем химическом составе все элементы, необходимые для формирования жизни на основе углерода. Внутри нее ее кристаллы пропитаны энергией самой Земли, ее сущностью и чистотой как живого существа. Ее можно считать жизненной силой или кровью планеты, поскольку она содержит всю энергетическую информацию планеты. И у всех планет есть своя собственная черная ГУ с химическим энергетическим магнитным составом, уникальным для каждой из них. Сама его идентичность. Как я описала выше, черная ГУ имеет в своем составе как материальные элементы, так и многомерные энергии или энергии, происходящие одновременно из нескольких экзистенциальных планов. Это означает, что она взаимодействует со всем, к чему прикасается, на многомерном скалярном уровне, а не только на химическом и физическом. Когда углеводороды черной ГУ сгорают, искусственно подвергаясь воздействию открытого пламени, она ведет себя как нефть. Но компоненты тяжелых металлов рассеиваются в других более высоких экзистенциальных плотностях, делая невозможными их плавление, переработку, концентрацию или манипулирование ими. Они вернутся в свое эфирное состояние. Однако кристаллы останутся в виде инертного белого порошка, который не будет соединяться с другими элементами. Черная ГУ естественным образом поднимается со дна моря на большой глубине в так называемых подводных вулканических кальдерах и попадает в океанические течения, где взаимодействует с морскими организмами. Внутри энергетических форм, происходящих с других экзистенциальных планов и содержащихся в кристаллах с супермагнитными свойствами, находятся основные формы или модели для проявления компонентов. Порядка и расположение всех компонентов, образующих ДНК всех видов, живущих на планете, содержащихся в их планетарной крови, энергетическом ковчеге их первородных видов. Эти виды – в основном новые микроорганизмы, которые развиваются в глубоководных геотермальных котлах на большой глубине, при огромном давлении и температуре. Планетарная черная ГУ неразрывно связана с формированием или проявлением новых видов жизни с самой первоначальной точки зрения. Это также напрямую связано со способностью планеты самовосстанавливать поврежденную ДНК всех содержащихся на ней видов, независимо от того, развивались они на ней изначально или нет. Это указывает на высокую связь между планетарным сознанием и сознанием каждого из населяющих ее видов, создавая единство или взаимосвязанное сознание внутри этой планеты, которая, в свою очередь, будет энергетически взаимосвязана с другими планетами, и так далее, пока не сформируется великое единое сознание или первоисточник. Другими словами, все души также связаны между собой, потому что они являются одним и тем же. В случае с планетой все индивидуальные сознания, живущие внутри нее, функционируют как фракталы или узлы, которые вместе образуют общее сознание данной планеты. Черная ГУ, содержащая базовый шаблон в виде высокой магнитной и полуэфирной энергии, организует молекулярные структуры ДНК каждого вида с применением творческого и сознательного намерения с более высоких экзистенциальных планов, что является основой образования или проявления новой органической материи. Кроме того, существующий вид с высоким уровнем сознания будет развивать собственные процессы проявления и поддержания своей ДНК, хотя контакт черной ГУ может изменить организм напрямую. Другими словами, черная ГУ – это полуэфирная субстанция, обладающая как материальными свойствами, так и свойствами других измерений, и она является или может рассматриваться как окно, дверь или портал в другие планы существования. Следует упомянуть, что существует несколько видов черной ГУ в зависимости от ее химического и энергетического состава. Она также варьируется от места к месту, где был взят образец, но все черные ГУ с одной и той же планеты в основном имеют одинаковые или похожие характеристики. Инвазивная черная ГУ внеземного происхождения. До сих пор я говорила о том, что такое черная ГУ и на чем основано ее взаимодействие с планетой и ДНК населяющих ее существ. В основном это гармоничное и необходимое взаимодействие. Но планета Земля как минимум дважды подвергалась вторжению или внедрению материала черной ГУ внеземного происхождения. Об этом уже говорил немецкий ученый Харальд Каутсвелла, который, на мой взгляд, является лидером на Земле в этом вопросе и которого я рекомендую поискать для получения дополнительной информации. Каутсвелла утверждает, что черная ГУ была обнаружена в трех местах на Земле – на острове Туле, на южном острове Фолклендских островов, Мальдивских островов, оба находятся в южной части Атлантического океана и в Мексиканском заливе. В первых двух местах черная ГУ относится к внеземному инвазивному типу, а в случае Мексиканского залива это большое месторождение положительной черной ГУ земного происхождения. Хотя она распределяется равномерно по всей планете, именно здесь месторождения находятся ближе к поверхности и поэтому они более доступны. Каутсвелла утверждает, что негативная или инвазивная черная ГУ прибыла на Землю с метеоритным дождем примерно 80 тысяч лет назад. Хотя у меня нет причин не доверять этому, я рассматриваю это не как единичное событие, а как множество мелких событий прибытия негативной черной ГУ много лет назад и на протяжении всей истории. Однако в дополнение к этому, здесь, в моих архивах Тайгеты, зафиксировано только одно крупное событие массового прихода негативной черной ГУ. И это произошло ровно 12 500 лет назад, как следствие разрушения планеты Тиамат, от которой теперь остался лишь пояс астероидов. Как и для любого сложного живого существа, Ее смерть и разрушение вызвали огромную негативную энергию предсмертного ужаса, страдания и сильного страха миллиардов населявших ее существ, животных и созданий. Эта энергия заключена в энергетических кристаллах самой черной Гу, а также в скалярных геометрических, магнитных полуэфирных формах, которые служат шаблонами для проявления новых органических компонентов, образующих ДНК. Эта черная Гу, заряженная негативными энергиями, была выброшена в космос после разрушения Тиамат. И через короткое время динамика планетарного притяжения принесла множество ее фрагментов на Землю, где они упали в больших масштабах по всему земному шару в том же катастрофическом событии. Когда воды Тиамат, которая была в основном морской планетой, вызвали то, что на Земле известно как Великий потоп. Я должна напомнить вам, что уничтожение Тиамат было печальным результатом большого конфликта того времени между элементами Федерации и регрессивными сауроидными силами и их союзниками. Событие, которое также опустошило поверхность Марса. В дополнение к местам, которые правильно указывает Каутс Велла, мы обнаружили другие места на Земле, где негативная черная Гу встречается в больших количествах. Я могу поделиться только некоторыми из этих мест, но не всеми, потому что, сделав это в этой статье, я бы указала места, о которых негативные на Земле, возможно, еще не знают. Однако о некоторых других местах, о которых Каутс Велла не упоминает, я могу рассказать, поскольку, хотя они и не являются общественным достоянием, правительства полностью осведомлены об их существовании. Этими местами, содержащими негативную черную Гу, являются Восточная Украина, Крым, Северный Ирак, Сирия, Восточный Иран, Южный Йемен, включая территориальные воды, часть Омана. Нижний Афганистан, Северная Ирландия, территориальные воды Южных Багамских островов, территориальные воды и побережье Венесуэлы, Центральная Аляска, несколько островов Южной Атлантики. Включая Фолклендские острова, Мальдивские острова, Туле, Грузия и Южные Сандвичевые острова, север Южной Африки и как точки наибольшей концентрации, Парагвай и Антарктида. Я упоминаю только места с отрицательной черной Гу, потому что оригинальная земная планетарная черная Гу, которую я называю положительной, находится по всему земному шару, как и следовало ожидать и как я уже объясняла. Военное присутствие Кабалы в этих районах очевидно. Само собой разумеется, что почти все эти места являются зонами конфликтов. И это также свидетельствует об их огромных усилиях по доминированию и контролю над всеми месторождениями негативной черной Гу. И является причиной некоторых войн в этом регионе, как в случае Фолклендской войны, которая не имела практически никакого отношения к вторжению Аргентины. И по крайней мере частично является причиной других конфликтов или войн в других частях мира. Войны редко имеют единственную причину, поскольку они являются результатом сложной ситуации с множеством интересов, но в случае Фолклендской войны реальной причиной была негативная черная Гу, когда обе стороны пытались завладеть ее месторождением. В случае Фолклендской войны была также задействована третья группа, о которой СМИ, контролируемые Кабалой, никогда бы не упомянули. Причина, по которой Англия отреагировала так быстро, заключалась в том, что небольшой отряд андромедян из Федерации пытался изолировать и извлечь негативную черную Гу до того, как она попала в руки Кабалы. К сожалению, их операция не увенчалась успехом. Этот факт также известен и упоминается ученым Каутсом Велла. Большой интерес негативной Кабалы владению черной Гу объясняется несколькими причинами. Знание этого материала и манипуляции с ним, по крайней мере, восходят к нацистской Германии 1930-х и 1940-х годов. Инвазивная черная Гу имеет очень разные и гораздо более низкие частоты, чем частоты оригинальной черной Гу Земли, и они буквально конфликтуют друг с другом. Они обе создают вокруг себя магнитное поле высокой энергии в соответствии со своей частотой. Когда положительная черная Гу вступает в контакт с негативной, положительная будет отдавать часть своей более высокой частоты негативной черной Гу, тем самым усредняя частоту обоих. В целом, негативная черная Гу изолирована от положительной черной Гу, причем первая находится в основном на поверхности или вблизи нее, в то время как положительная планетарная черная Гу обычно находится на большой глубине. Эта изоляция не позволила Земле естественным образом ассимилировать и усреднить частоты, обнулив негативность инвазивного типа. Поскольку черная ГУ обладает высокоэнергетическими магнитными свойствами с очень контролируемыми и очень специфическими частотами в результате присутствия энергий, запечатленных в ее фрактальных кристаллах. Она обладает способностью изменять душевные частоты тела, которое находится или находилось в контакте с ней, поскольку сами по себе они являются частотами, соответствующими жизни, так как они являются результатом самой жизни в целом. Она согласуется не только с частотой атмы, души, живого существа, обладающего сознанием, но и с его мозговыми волнами, изменяя их в соответствии с принципом доминирующей частоты. Поскольку частота негативной черной ГУ очень низкая, по природе того, откуда она исходит, она естественным образом понижает частоту того, кто находится рядом с ней. Если только существо, обладающее сознанием, не руководствуется больше чувствами, чем чисто логикой разума, то есть это существо или человек думает в основном сердцем, а не умом. Если человек обладает высокой частотой, самосознанием, высокой эмпатией, контролирует свои действия и очень волевой, он будет невосприимчив к влиянию черной ГУ даже при прямом контакте или заражении. Это может быть истолковано как то, что черная ГУ выбирает определенных людей для воздействия, в то время как другие просто остаются незатронутыми. Это связано с тем, что в первую очередь негативная черная ГУ будет влиять на частоту человека его мозговых волн. Поскольку она очень негативная, его частота очень низкая, что вызывает у человека саморазрушительные чувства страха, гнева и агрессии. Если субъект, о котором идет речь, обладает какой-либо властью, он будет испытывать чувство изоляции, которое будет интерпретироваться или отражаться в мании величия, преувеличенной агрессии и полном отсутствии эмпатии. Это происходит потому, что он далеко ушел от частоты связи с первоначальным источником. Этот факт объясняет, почему офицеры немецкого гестапо времен Второй мировой войны особенно высокопоставленные. А также значительная часть военных кабалы любой национальности полностью лишены эмпатии и страдают очень разрушительной болезненной манией величия. Все они были в контакте с негативной черной ГУ, так как они являются высокопоставленными лицами, которым была поставлена задача собрать материал. И которые подвергались воздействию вещества со всем намерением со стороны своих контролеров, с целью лишить их всякой эмпатии, сделать их более эффективными машинами для убийства. Это также означает, что черная ГУ, понижая частоту индивидуума, сделает его энергетически совместимым с демоническими архонтами нижнего астрала, которые будут паразитировать на индивидууме и во многих случаях полностью заменят его в определенном теле. Это средство для проникновения негативных существ, поскольку оно помогает им или позволяет им функционировать на физическом или 3D-плане. Поскольку негативная черная ГУ состоит в основном из тяжелых металлов и высокоэнергетических фрактальных кристаллов и движется манипулируемыми частотами. И искусственный интеллект имеет возможность связываться с ним на расстоянии, изменяя его свойства магнитной частоты. Также было установлено, что черная ГУ в целом наделена собственным сознанием в виде фрактала целого, то есть общается на расстоянии с другими изолированными фрагментами материала. Это было доказано путем измерения их частот. Одна передает, другая отвечает, и наоборот. Частотная совместимость. Негативная кабала, правительство, стоящее за правительством, и агрессивные рептилии, а также их союзные расы, пытаются использовать негативную черную ГУ в различных целях. От создания суперсолдат, полностью лишенных эмпатии, некоторых генетически улучшенных, до образования гибридов и новых видов, благодаря их высокой способности изменять ДНК. Поскольку черная ГУ состоит в основном из программируемых кристаллов со специфическими частотами и определенным и манипулируемым энергетическим шаблоном, вещество можно запрограммировать, какие части ДНК оно должно изменить. Смотри предыдущую статью «Биология генерируется из высших планов». Черная ГУ содержит точные специфические частоты на высшем, полуэфирном плане, которые будут использоваться для наложения шаблонным способом изменений на существующую ДНК, которых добивается тот, кто его запрограммировал. Это означает, что низкочастотная негативная черная ГУ используется в качестве генетического оружия. Это генетическое оружие используется в самых разных целях. Черная ГУ заряжается определенными частотами, подвергая ее воздействию очень высокого магнитного заряда, чтобы еще больше понизить частоту того, кто вступает с ней в контакт, чтобы сделать людей совместимыми с входом негативных сущностей и приходу негативных ситуаций. Они загружают черную ГУ в химические соединения, состав которых меняется в зависимости от конкретной программы и которая распыляется на человеческое население в рамках программы химтрейлы. Химтрейлы – это не одно вещество или не одна программа, а множество. Распыление на население или на поверхность планеты служит для наполнения поверхности негативной черной ГУ и загрязнения живых существ, всех живых существ. Кроме того, они распыляют тяжелые металлы, чтобы понизить частоту населения. Чтобы распылять различные токсичные агенты, чтобы распылять органические, вирусологические или бактериологические агенты, включая принудительные вакцинации, которые являются прививками для их планов по контролю населения и инженерии населения. Химтрейлы также используются для искусственного изменения климата, заряжая атмосферу частицами металлов, которые будут реагировать на воздействие электромагнитного излучения в микроволновом диапазоне типа ХААРП и микро-ХААРП, вышки мобильной связи, телекоммуникации, радары. Нагревая определенную область, они создают зону высокого или низкого атмосферного давления, которое приведет или не приведет к скоплению облаков и дождю, а также ветрам, ураганам и торнадо. Все это уже контролируется исключительно искусственным образом. Химтрейлы также используются для сброса умной пыли или наноботов с огромным количеством негативных целей, от нападения на конкретных людей до вторжения во вражеские подземные базы путем проникновения через вентиляционные отверстия или любые другие доступные щели. Они также используются для того, чтобы остановить или блокировать попадание солнечного света на поверхность и тем самым остановить активацию ДНК, которой она способствует, являясь ретранслятором высоких частот, исходящих из галактического центра. Это отчаянная попытка остановить подъем Земли в пятую плотность. Еще одно применение химтрейлов – распыление в атмосфере металлической пыли, например, алюминиевой, которая долгое время остается во взвешенном состоянии на большой высоте и может использоваться как метод обнаружения вражеских самолетов и космических кораблей, у которых активирована система невидимости, режим стелс. Это система обнаружения, в которой самолет или космический аппарат может быть обнаружен по вакууму, следу или атмосферным возмущениям, которые он оставляет после себя при движении через среду, насыщенную алюминием и подобными специальными металлами. С помощью этого метода можно обнаружить как самолеты, скрытые от радаров, так даже и продвинутые корабли других рас, которые многие называют НЛО. Химтрейлы, по сути, служат нескольким целям, а не только одной – всему, что заслуживает распыления над людьми. Черная ГУ заряжена определенными частотами, которые имеют свойство изменять ДНК, контактирующей с ней, перепрограммируя в первую очередь РНК. Распыляя черную ГУ с самолетов, они стремятся, помимо прочего, изменить все живые существа, чтобы остановить их генетическую активацию, которая вызвана приходом волн позитронной энергии из центра галактики, способствующей переходу всей Земли в пятую плотность. В дополнение к Красной Королеве, уже описанной в предыдущих главах, регрессивные существа, присутствующие на Земле, также имеют свою собственную версию искусственного интеллекта, который также связан с Красной Королевой. Эта сеть супер и в целом уже полностью независима, даже если некоторые узлы работают или, кажется, работают на кабалу и или на отделы разведки, военных и так далее. Это сотрудничество, от которого выигрывают обе стороны, хотя кабала и ее союзники твердо уверены, что контролируют и в целом, правда в том, что именно негативные и контролируют снизу как кабалу, так и сообщество присутствующих там негативных рас, представляющих самую большую угрозу для планеты Земля. Этот негативный искусственный интеллект работает, заставляя сообщество, которое он контролирует, поверить в то, что они контролируют его. По той же системе нет раба лучше, чем тот, кто не знает, что он раб, к которую кабала иллюминатов также применяет к человеческому населению на поверхности. Наглядный пример того, что вверху, то и внизу. Изолированные группы как регрессивных инопланетян, так и иллюминатов и кабалы уже осознают, пробуждаются к этому факту и медленно предпринимают действия против манипулирующего, вторгшегося искусственного интеллекта. Хотя их прогресс неизвестен в деталях, считается, что он очень мал, поскольку сами регрессивные расы и кабала иллюминатов уже очень раздроблены и находятся в постоянной борьбе друг с другом за контроль над ресурсами и властью. Вторгшийся негативный искусственный интеллект стремится контролировать все, поэтому манипулируя своими приспешниками. Он заставляет их верить, что именно они контролируют ситуацию, позволяя им преследовать свои собственные цели, пока они не мешают ему. Или, что еще лучше, манипулирует ими, заставляя их работать на него ради его целей, заставляя их верить, что это делается ради их собственных целей или корыстных интересов. Как и любому другому искусственному интеллекту, ему необходим способ общения с другими живыми существами на планете или в системе. Надлежащий интерфейс и большинство растений и животных логически недоступны для его влияния и контроля, поэтому инвазивный негативный искусственный интеллект, манипулируя корыстными интересами кабалы иллюминатов, сумел установить механизмы связи или сопряжения с планетарной биологией в целом. Это предполагает распыление тяжелых металлов в сочетании с нановолокнами в виде антенн, которые прикрепляются к биологическим организмам. Используя также соответствующее генетическое изменение, обеспечиваемое совместным использованием запрограммированной черной ГУ. Это достигается с помощью химтрейлов. Распыление тяжелых металлов, нановолокон, наноботов или умной пыли и черной ГУ, запрограммированной не только на человеческое население, но и всю планетарную природу, это попытка вторгшегося негативного искусственного интеллекта установить форму коммуникации с целью контроля над всеми организмами на планете, как растениями, так и животными. Обратите внимание на тяжелые металлы. Они вместе с излучением, которое многие из них испускают, являются очень эффективным средством понижения частоты как материалов, контактирующих с ними, так и биологических существ. Их частота или колебания их атомов и молекул очень низкая и медленная, что эквивалентно низкой общей экзистенциальной частоте. Это опять же в соответствии с принципом доминирующей частоты. Именно поэтому они используются в вакцинах, как и ртуть, для загрязнения и снижения частоты новых здоровых тел у детей. Это также причина утечек и предполагаемых ядерных аварий, как на атомных электростанциях, так и при распространении радиологического оружия, урановых боеприпасов и самих испытаний и взрывов атомных бомб во всех их вариантах. Наличие многочисленных, преимущественно металлических нановолокон, загрязненных запрограммированной негативной черной ГУ и пылью наноботами, было обнаружено в продуктах быстрого питания крупных транснациональных брендов, таких как куриные наггетсы и их разновидности, картофельные пирожки, закусочные чипсы, Доритос, Читос и тому подобное. Они также были обнаружены в готовых супах, печенье и в бутилированных безалкогольных напитках, особенно в коле. Список слишком длинный, чтобы перечислить здесь все, но по сути, почти все промышленные продукты питания, содержащие, в свою очередь, ГМО или трансгенные элементы, содержат запрограммированные черную ГУ, нановолокна и наноботы или умную пыль. Появление новых странных заболеваний, в данном случае состояния, болезни или синдрома Маргеллонов, хотя и очень сложное и обусловленное множеством изолированных или комбинированных причин или факторов, связано с вышеописанным. Во многих случаях это попытка тела избавиться или удалить нановолокна и другие инвазивные элементы из организма через кожу. В большинстве случаев болезни Маргеллонов происходит нечто гораздо более сложное, когда организм пытается устранить чужеродные биологические элементы, образовавшиеся внутри тела в результате изменения ДНК после контакта с запрограммированной негативной черной ГУ. Та же самая инвазивная негативная черная ГУ имеет собственное сознание, как я описала выше, это нечто материальное для чего-то в основном эфирного и является окном или порталом для негативных сущностей. В бесчисленных случаях сообщалось, что эфирная или полуэфирная форма черной ГУ, ее сущность имеет форму арахнида или паука, который может быть крайне враждебным. Ничего общего с известными пауками, пожалуйста. Сама болезнь или состояние маргеллонов – это нечто очень сложное, что заслуживает отдельной статьи, а здесь я упомянула лишь некоторые аспекты, связанные с ней. Что касается человека, то повестка дня трансгуманизма неразрывно связана со всем этим. От навязывания манипуляциями устройств, связанных с сетью, таких как мобильные телефоны, Wi-Fi, виртуальной реальности, вживление чипов слежения вместо денег и вживление чипов якобы для повышения когнитивных способностей человека. Все это связано с планами искусственного интеллекта иметь эффективную связь или интерфейс для контроля всех жителей и всех живых существ на планете в рамках его плана полной ассимиляции. То, что в моду входят компьютеры, мобильные телефоны, Wi-Fi, Bluetooth, виртуальная реальность, онлайн-игры и тому подобное, не случайно, поскольку это попытка контролировать желания и свободную волю общества. Чтобы они сами потребовали трансгуманизм, поскольку чувствуют, что их тело несовершенно и не способно дать им тот опыт, к которому они стремятся. Человеку не нужно улучшать свой мозг, он и так совершенен. Он рассматривается как несовершенный только в определенных сравнительных параметрах или с отдельных точек зрения, которые преследуют цель контроля населения, где является обязательным заставить их поверить в то, что они маленькие и зависимые. Но человеческий мозг никогда не создавался с намерением стать быстрым калькулятором многозначных чисел и многозадачности. Он предназначен для того, чтобы дать кажущийся ограниченным физический опыт эфирной, безграничной и вечной душе. Сварус Эры. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс.Спич.Кит.